В половине второго Николя снова пустился в путь, и вскоре впереди показалась роскошная решетка ворот, за которыми открывалась широкая, обсаженная двумя рядами деревьев, аллея, в конце которой высился дворец. Два его крыла украшали фронтоны. В просторном строении слева размещались службы и конюшни. Николя велел остановиться возле главного входа. На широкой лестнице стоял господин с тростью в руке и, похоже, ожидал его. Увидев Николя, господин почтительно поклонился. «Полагаю, я имею честь говорить с господином Николя Лафлоком?» «Ваш слуга, сударь». «Я здешний управляющий. Моя госпожа попросила меня показать вам дворец. Ей не здоровится, и она примет вас позднее». Управляющий повел Николя в часовню, где он смог полюбоваться полотном Ван Лоо, изображавшим святую Клотильду, королеву Франции, и спрашивающую чудо у гроба святого Мартина. Затем они посетили парадные комнаты и большую галерею, украшенную зеркалами и картиной кисти Парасоля, изображавшей битву при Фонтенуа. Николя заметил, свою преданность королю маркиза сумела передать даже в убранстве жилища. Столовую украшали виды шести королевских дворцов, буфетную — сцены охоты. Война, архитектура и охота, иначе говоря, все пристрастия короля нашли свое отражение в интерьерах дворца. Любезный Чичероне провел Николя на террасу, откуда открывался чудесный вид, одно из главных достоинств архитектурного ансамбля усадьбы. Внизу неспешно текла сена. Возле павильона, служившего летней столовой, их догнал запыхавшийся лакей. Маркиза де Помпадур желала видеть господина Лефлока. Его провели в будуар, где в убранстве преобладали серые и золотистые тона. Из-за приспущенных занавесей комната была погружена в полумрак. В камине из светлого мрамора догорали остатки поленьев. Выбежавший навстречу маленький черный спаниель, стремительно обнюхав Николя, принялся радостно вертеться вокруг него. Увлекшись спаниелем, молодой человек не заметил, как вошла маркиза. «Господин Лафлок, я рассчитываю на вашу преданность. Вижу, Бебе подтверждает, что я не ошиблась». Кланяясь, Николя подумал, что запах сириуса на его штанах и чулках сыграл немалую роль в доверии, оказанном ему Бебе. Подняв глаза на маркизу, он увидел, что за несколько месяцев в ее облике произошли заметные перемены. Овал лица остался прежним, однако подбородок, несомненно, отяжелел. Урон, нанесенный временем, скрывали искусно наложенные румяна и пудра. Живые глаза с любопытством взирали на Николя. Кружевная косынка на голове не скрывала поседевшие волосы. Из-под накидки из белой тафты виднелась черная шелковая юбка с двумя волнами. Не обладая совершенной формой рук, маркиза всегда предпочитала длинные рукава. Возможно, именно поэтому король приходил в ужас при виде дам, носивших кольца, ибо с помощью этих украшений они привлекали взгляд к той части тела, которая не могла восхищать в маркизе, подумал Николя. Суровый облик маркизы и ее печальное лицо подтверждали слухи о ее внезапно вспыхнувшей набожности. Впрочем, он вспомнил, что в эти дни двор носил траур по немецкому принцу. «Известно ли вам, сударь, что король дважды интересовался вами?» Реплика маркизы являлась одновременно и упреком, и советом, и выдавала желание сразу очаровать собеседника. Не дав поймать себя на удочку лести, Николя молча поклонился. «Вы излишне скромны. Не забывайте, для короля вы маркиз де Ранрей, и он расположен к вам, как ни к кому другому. Вы не жалеете, что отказались от титула?» Ощутив на себе пронизывающий взор, Николя почувствовал ловушку. Женщина, задавшая ему этот вопрос, была урожденной Пуассон. «Маркиз де Ранрей, мой отец, учил меня, что человека следует оценивать не по рождению, а по тому, что он сумел сделать в жизни». Брови маркизы поползли вверх, она улыбнулась, явно оценив его ответ. «И все же, сударь, послушайтесь моего совета. Вы же охотник, так поезжайте на охоту, и там вы встретите своего монарха». Хотя Николя уже понемногу привыкал к обычаям двора, ему все же показалось, что маркиза слишком долго приближается к сути дела. Лаборт уже известил его о желании короля видеть его на охоте. «Для вас это приглашение означает, что и здесь, и где бы то ни было, никто не сомневается в вашей преданности», — продолжала маркиза, жестом указывая на кресло. «Господин де Сартин поручил вам расследовать смерть, необъяснимую смерть виконта де Рюссека. Мне о ней известно, равно как и о странных обстоятельствах смерти матери виконта. Я попросила Сен-Флорантена и генерала-лейтенанта избавить короля от подробностей. Он излишне склонен находить удовольствие в подробном описании смертей». Задумавшись, она умолкла. Николя помнил, с каким болезненным любопытством король расспрашивал его об анатомировании трупа, найденного на живодерне на Монфоконе. Говорили, что это странное пристрастие возникло у его величества после покушения Дамьена. «Сударь, что вы думаете об этих смертях?» «Сударыня, я уверен, мы имеем дело с двумя убийствами. Пока мы не знаем, существует ли между ними связь, но и обратных доказательств у нас тоже нет. Обстоятельства гибели виконта де Рюссека далеки от обычных. Я веду расследование и пытаюсь выяснить все, что возможно о прошлом жертв. Но, полагаю, вам известно, что обе смерти признаны несчастными случаями, а посему расследование закрыто, и я действую в одиночку на свой страх и риск». «Вы можете рассчитывать на мое покровительство». «Бесконечно вам благодарен, сударыня». «Разумеется, это всего лишь слова. Возможности фаворитки ограничивались стенами ее будуара, а за пределами Шуази лучше полагаться на острую шпагу и бурдо». «Не кажется ли вам, сударь, что решение прекратить расследование принято для того, чтобы не спугнуть дичь раньше времени и заманить ее в капкан?» «Значит, дело приняло совершенно иной оборот. И, как это бывало уже не раз, Сартин открыл ему лишь часть правды. А может, фаворитка оставила за собой привилегию посвятить его в истинное положение вещей?» «Решительно. Его позиции становились еще более зыбкими». «Пора произвести рокировку», — подумал Николя, всегда хорошо игравший в шахмат. Николя молчал. Тогда маркиза продолжила. «Похоже, вы не удивлены. Уверена, подобная мысль также посещала вас. Признаюсь, я живу в постоянном страхе. В нашем обществе слишком много несчастных, и это меня беспокоит. Королю угрожают, меня оскорбляют. Если бы я могла удалиться от двора, спрятаться, например, в Минааре». С шумом упавшее полено заглушило слова маркизы. «Минар, по сведениям Николя, никак не назовешь пристанище аскет». «Я устала и больна», — продолжала маркиза. «Но я не забыла, сударь, что однажды вы спасли меня. Взгляните на этот пасквиль. Я нашла его сегодня под дверью своих апартаментов. И не в первый раз». Она протянула ему листок с отпечатанным текстом, и Николя прочел. «Королевской шлюхе! Господь, судящий судом неопровержимым, но справедливым, из-за грехов твоих и распутства, превзошедшего все мыслимые пределы, покарал и унизил Францию, дозволив филистимлянам одержать над нами верх и на суше, и на море, и вынудив нас просить о мире, который они дадут нам, заставив нас познать позор наш и унижение. В несчастьях наших виден перст Божий, и кара его падет на наши головы». Пока Николя читал, маркиза сидела, закрыв лицо руками. Прыгнув к ней на колени, собака тихо заскулила. «Сударыня, оставьте мне сей гнусный листок. Я разыщу его автора». Маркиза подняла голову. «Не сомневаюсь, но это настоящая гидра, и чем больше голов вы у нее отсечете, тем больше отрастет заново. У меня предчувствие, что угроза надвигается откуда-то сверху. Король недооценивает семейство Рюэссеков, а у меня есть причины его бояться. Они состоят в заговоре со святошами, иезуитами и всеми, кто добивается моего изгнания. Больше я ничего не могу вам сказать. Необходимо пролить свет на это дело. Честно говоря, я опасаюсь за жизнь короля. Возьмите Португалию. Газет пишет о казни иезуита Малагрида. Это один из сообщников убийцы, покушавшегося на жизнь португальского короля. Говорят, в свое время он встречался в Суассоне с Дамьеном. Ах, сколь неисповедимы пути Господни! Но, сударня, и короля, и вас окружают множество людей, которые всегда начеку. Знаю, все начальники полиции были моими друзьями. Бертен, Берье, а теперь Сартин. Но они зависят от сильных мира сего, и у них множество каждодневных дел, как и у министра Сен-Флорантена. Господин маркиз, я полагаюсь на вас. Николя подумал, что маркиза вполне могла обойтись без очередной порции лести, свидетельствовавшей только о том, сколь велика ее растерянность. Разумеется, она могла рассчитывать на него, но лучше бы она вместо очередного комплимента откровенно рассказала все, что ей известно. Жаль, что многочисленные недомовки вновь препятствовали успеху расследования. Маркиза протянула Николя руку для поцелуя, и тот, коснувшись ее, почувствовал, что она такая же жаркая и трепещущая, как и во время их первой встречи. «Если вы захотите меня увидеть, дайте знать Лаборду, и он предупредит меня». Когда карета ехала по главной аллее, навстречу ей проскакал всадник, в котором Николя узнал гвардейца из придорожного трактира. Всю дорогу до самого Парижа комиссар без устали размышлял. От встречи с маркизой де Помпадур остался горький привкус. С одной стороны, перед ним предстала испуганная женщина, снедаемая тревогой за жизнь короля. Но, с другой стороны, Николя был не настолько наивен, чтобы не понимать, что еще больше фаворитку тревожила собственная участь. Несмотря на многочисленные противоречия и недомолвки, речь ее достаточно уясняла истинное положение вещей. Она хотела убедить его, что прекращение дела является уловкой, предназначенной усыпить внимание противника. Но сказано это было на удивление вовремя, а потому вряд ли соответствовало истине. Без сомнения, это приманка, призванная подогреть его рвение. Но ее старания пропали даром. С благословения Сартина он сам намеревался довести дело до конца. Оставался еще один последний вопрос. Получили ли желания и приказы маркизы одобрение короля? Всю обратную дорогу Николя мучил вопрос, стоит ли рассказывать своему помощнику о поездке в Шуази или сохранить ее в тайне. Николя высоко ценил советы Бурдо и всегда мог на него положиться. Более того, Сартин сам открыто велел ему привлечь инспектора к раскрытию дела. Тем более кучер наверняка молчать не будет, ибо ему явно никто не давал никаких указаний. И хотя дворец Шуази располагался довольно далеко от столицы, поездка комиссара вряд ли осталась незамеченной. Его быстрый взлет приковал к нему множество взглядов. Поэтому у заставы Сент-Антуан Николя приказал кучеру свернуть в шатле в надежде застать там Бурдо. На улице Сент-Антуан карета замедлила ход, впереди перевернулась телега, а запряженные в нее лошади ухитрились высвободиться и смешаться со стадом коров, которых гнали на скотобойню. Животных охватил страх, и они заметались во все стороны. Словом, из-за воцарившейся неразберихи Николя добрался до шатле только к 7 часам. Бурдо был на месте. Восседая на стуле, он курил глиняную трубку. «Надеюсь, охота была удачной?» — поинтересовался он, закрывая дверь. «Я ездил в Шуази. Хозяйка тамошних мест пожелала поговорить со мной». Вместо ответа Бурдо с бесстрастным лицом выпустил подряд несколько колечек дыма. Он, очевидно, был в курсе дела. «Разговор имел отношение к нашему расследованию?» «Еще какое!» И Николя подробно рассказал о своей встрече с маркизой. «Жаль, если, обладая столькими высокопоставленными покровителями, мы не сумеем отыскать убийц», — заметил Бурдо. «Правда, маркиза сейчас не в фаворе. Чем выше поднимается Шуазель, тем меньше влияния маркиза на него имеет. К тому же министр поссорился с Бертеном по вопросам финансов. А Бертен, как известно, протеже маркизы. А его шурин, граф де Жюмияк, является комендантом Бастилии». «Вы правильно мыслите. Покровители у нас, конечно, есть, только об этом никто не знает. И нам позволено все, но только в пределах, которые никто нам не определил. А сами мы не знаем, ни что от нас требуется, ни какие наши действия признают полезными». «Собственно, то же самое сказал мне сегодня утром Сартин. В игру вступили слишком высокопоставленные особы, чьи интересы выше нашего разумения. Это убийство, а точнее убийства, должны отвлечь наше внимание, но пока не ясно от чего. Таково мнение маркизы, и я готов с ним согласиться. Поэтому нам нужно разузнать как можно больше о личности Виконта, узнать, как он жил, поговорить с его братом Видамом, с его невестой, с его командирами и друзьями. И сделать это, не привлекая к себе внимания. Однако задача не из легких. Принадлежи я к семье Рюйсеков и скажи мне, что расследование прекращено, я бы в этом усомнился. Граф де Рюйсек отличается повышенной бдительностью. А у нас нет улик. Ни одной. Вам, Бурдо, полагаю, вряд ли дали развернуться в Гренеле. Меня не пустили даже во двор дома. На первом этаже разместили гробы с телами погибших. Погребальная служба пройдет завтра в церкви Теотинцев. Затем тела повезут в Рюйсек. В тамошней церкви стоит фамильный склеп, где их и похоронят. Я сумел разглядеть лишь гербы, освещенные пламенем факелов. Вам не удалось ни с кем поговорить? Пытался, но ответа не получил. Надменность наших аристократов, нашей знати, мнящей себя... Запнувшись, он смущенно взглянул на Николя, но тот сделал вид, что пропустил его реплику мимо ушей. Отказавшись от положенных ему привилегий, молодой человек до сих пор не мог понять, как он сам относится к своему происхождению. Украшавший его палец перстень с печаткой являлся для него всего лишь овеществленным знаком уважения к памяти маркиза де Ранрея. Не менее бережно он хранил память о почтенном канонике Лефлоке, выходце из простого народа, из самой нуждающейся его части, а именно из крестьян. «Бурдо, нам придется предпринять не совсем дозволенную экспедицию. И сейчас я стану вслух ее обдумывать, делиться мыслями со своим вторым «я». Нужно вернуться в Гренель и проникнуть в дом». «Мне необходимо кое в чем убедиться, а для этого надо еще раз тщательно обыскать комнату Виконта. Это можно сделать ночью. Я подумал, что мажордом Пикар не откажется нам помочь. Он честный человек, и вдобавок именно он передал мне записку графине. но потом я сообразил, что, вовлекая его в наши дела, мы можем скомпрометировать его. К флигелю мы без сомнения подберемся сзади, но как без шума попасть внутрь? Через овальное окно. Какое овальное окно? Вспомните туалетную комнату. Там под потолком расположено круглое окно, рама которого крепится на шарнирах. Во время нашего последнего визита я испортил запор, и, надеюсь, никто этого не заметил, ибо после смерти Виконта в апартаментах никто не живет. Чтобы проникнуть внутрь, достаточно толкнуть раму, и окно откроется. А до окна мы доберемся с помощью садовой лестницы. Такая наверняка найдется в парке. Точнее, в садовом домике. Бурдо, я преклоняюсь перед вами. Но что побудило вас поступить столь предусмотрительно? Я предугадал события. Увидев, с какой скоростью множатся препятствия, я решил, что дело принимает дурной оборот, и вряд ли нам позволят еще раз осмотреть место происшествия. А в том, что вернуться придется, я не сомневался. Следовательно, требовалось обеспечить запасные пути. Однако, Николя, давайте взвесим последствия. Если нас поймают, мы потеряем все. В худшем случае нас заточат в монастырь Кларисс, а в лучшем сошлют в Новую Францию к иракезам. Николя рассмеялся. Бурдо прав. Предприятие рискованное, и если их поймают, скандал будет таким громким, что судебное ведомство вряд ли сможет им помочь. И все же он был уверен, что важные улики, необходимые для раскрытия загадки, находятся в Гренелле. Он остро пожалел, что в первое свое посещение с должной тщательностью не осмотрел комнату Виконта. «Браво, Бурдо! Снимаю шляпу перед вашей ловкостью и предусмотрительностью. А в остальном положимся на нашу счастливую звезду. Конечно, я не люблю использовать запрещенные приемы, но желание найти разгадку побеждает все прочие соображения». Тем более дело, похоже, имеет государственную важность. Составим план действий. Нам нужен экипаж с кучером. Поедем мы с вами и, быть может, Рабуин в качестве разведчика и часового. Фиакр придется оставить вдалеке от дома, чтобы не разбудить его обитателей. Теперь подумаем, как перебраться через стену. Можно попробовать проникнуть через ворота. Разумеется, и у нас для этого есть необходимый инструмент, но это исключено. Они могут заскрипеть, и к ним может быть подсоединен колокольчик. Нужно найти лестницу. Все остальное зависит от нашей ловкости и умения бесшумно передвигаться. «Но главное», — назидательно произнес Бурдо, явно обрадованный предстоящей вылазкой, «не забыть надеть шляпу». Николя утвердительно кивнул. Этой давней шуткой, понятной только им двоим, они обменивались с того самого дня, когда инспектор спас жизнь Николя, выстрелив из маленького пистолета, без труда крепящегося к полям треуголки. Позже он подарил Николя такой же пистолет. «Когда отправляемся?» — спросил инспектор. «Экипаж ждет, осталось только разыскать Рабуина. Он наверняка где-то неподалеку. А я тем временем загляну в коронованный дельфин». Бурдо ухмыльнулся. «Вы не о том подумали. По дороге из Шуази мне в голову пришла мысль, что наша любезная Полетта наверняка может что-нибудь сообщить об очаровательной мадемуазель Бишельер. С тех пор, как мы спасли ее заведение от закрытия, она ни в чем не может нам отказать. Я регулярно наведываюсь к ней и, должен сказать, ликер, который ей присылают из колоний, отнюдь не дурен». «Отличная мысль. Она в курсе всех амурных похождений и знает наперечет азартных игроков. А мы с вами встретимся в час после полуночи. Самое время для нашей вылазки», — подвел итог Николя.